и к которому Сережа научился уже подделываться. Отец всегда говорил с ним, так чувствовал Сережа, как будто он обращался к какому-то воображаемому им мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, но совсем не похожему на Сережу. И Сережа всегда с отцом старался притворяться этим самым книжным мальчиком. — Ты понимаешь это, я надеюсь, — сказал отец. — Да, папа, — отвечал Сережа, притворяясь воображаемым мальчиком. Урок состоял в выучивании наизусть нескольких стихов из Евангелия и повторении начала Ветхого Завета. Стихи из Евангелия Сережа знал порядочно, но в ту минуту, как он говорил их, он загляделся на кость лба отца, которая загибалась так круто у виска, что он запутался и конец одного стиха на одинаковом слове переставил к началу другого. Для Алексея Александровича было очевидно, что он не понимал того, что говорил. Это раздражило его. Он нахмурился и начал объяснять то, что Сережа уже много раз слышал и никогда не мог запомнить, потому что слишком ясно понимал, вроде того, что вдруг есть обстоятельства образа действия. Сережа испуганным взглядом смотрел на отца и думал только об одном — заставит или нет отец повторить то, что он сказал, как это иногда бывало. Эта мысль так напугала Сережу, что он уже ничего не понимал. Но отец не заставил повторить и перешел к уроку из Ветхого Завета. Сережа рассказал хорошо самые события, но когда надо было отвечать на вопрос о том, что прообразовали некоторые события, он ничего не знал, несмотря на то, что был уже наказан за этот урок. Место же, где он уже ничего не мог сказать, и мялся, и резал стол, и качался на стуле, было то, где ему надо было сказать о допотопных патриархах. Из них он никого не знал, кроме Еноха, взятого живым на небо. Прежде он помнил имена, но теперь забыл совсем, в особенности потому, что Енох был любимое его лицо из-за всего Ветхого Завета, и ко взятию Еноха живым на небо в голове его привязывался целый длинный ход мысли, которому он предался теперь, остановившимися глазами, глядя на цепочку часов отца и до половины застегнутую пуговицу жилета. В смерть, про которую ему так часто говорили, Сережа не верил совершенно. Он не верил в то, что любимые им люди могут умереть, и в особенности в то, что он сам умрет. И это было для него совершенно невозможно и непонятно. Но ему говорили, что все умрут. Он спрашивал даже людей, которым верил, и те подтверждали это. Няня тоже говорила, хотя и неохотно, но Енох не умер. Стало быть, не все умирают. И почему же и всякий не может так же заслужить пред Богом и быть взят живым на небо, думал Сережа. Дурные, то есть те, которых Сережа не любил, те могли умереть. Но хорошие все могут быть, как Енох. Ну так какие же патриархи? Енох, Енос. Душ, это ты говорил. Дурно, Сережа, очень дурно. Если ты не стараешься узнать того, что нужнее всего для христианина, сказал отец, вставая, то что же может занимать тебя? Я недоволен тобой, и Петр Игнатич, это был главный педагог, недоволен тобой. Я должен наказать тебя. Отец и педагог были оба недовольны Сережей, и действительно,